«Как я говорила вашему шерифу, я не совсем уверена, детектив. Судя по тому, что я видела вечером в новостях, он не совсем походит на тех, кого вы вчера нашли в парке Теодора Уэрта. Хотя, может быть, изначально был точно такой же. В данный момент сказать трудно». Магоцин нахмурился, пытаясь вычленить из ее потока слов нужную информацию. Это было то же самое, что говорить с агентом ФБР. «Объясните, пожалуйста». «Ваш снеговик выглядит, словно его лепили очень аккуратно. Фактически, чуть ли не произведение искусства. А ваш?» «Ну, утром шел снег с дождем. Потом все замерзло, а теперь снова снег. Как и здесь». И если бы даже он был точно таким же, то погодные условия значительно изменили его. Я послала фотографию вашему шерифу, так что можете сами оценить его. Магоцци увидел, что шеф, переместившись к столику с компьютером, уже загружает поступивший файл, а тем временем, продолжила шериф Рикер, мы постарались, насколько возможно, в этих условиях сохранить место преступления. То есть это, конечно, означает, что мы не стали снимать снег с фигуры, а только провели предварительный осмотр трупа, и у нас пока еще нет уверенности, в самом ли деле произошло убийство. Джина звучно зевнул, и даже Магоцци стал проявлять легкое нетерпение. «Но вы уверены, что там есть тело, так?» Он почти физически ощутил, как она осеклась, а затем в ее словах появилась резкость. «Я совершенно уверена, детектив. У него обнаружены руки. Вы сами увидите на фотографии». «Есть ли какая-то возможность, что это просто путник, которого застигла снежная буря, а потом его тело было засыпано снегом?» Снова долгая пауза, и Магоцци почувствовал, что в воздухе нарастает легкое напряжение. Опыт подсказывал, что в этом-то и беда, когда имеешь дело с женщинами-копами. Особенно, если они занимают какой-то пост. Им не дана та легкая раскованность, которой обладают мужчины. Эта структура имеет очень определенную форму. Был ли он убит или нет, но, несмотря на погодные условия, всем нам совершенно ясно, что кто-то сделал снеговика с трупом внутри. Имеет ли он какое-то отношение к вашему делу или нет, предстоит выяснить. По крайней мере, мы считали, что позвонить вам надо хотя бы из вежливости. После того, как вы изучите фотографии, вы сможете лучше решить, есть ли необходимость в такую погоду посылать сюда ваших людей. Лучше решить, есть ли необходимость. Кто, черт побери, так разговаривает? Магоцци потер виски и увидел, что Джина с болезненным выражением на лице делает то же самое. От этой женщины у них у обоих разболелась голова. «Очень хорошо, шериф Рикер. Я вижу, шеф уже загрузил ваши фото. Можете ли вы немного подождать, пока я взгляну на них?» «Конечно». Малкерсон нажал клавишу «Сохранить» и отошел в сторонку, открывая перед Джиной и Магоцци экран компьютера. «Иисусе, ну до чего она обидчива!» — проворчал Джина. «Говоришь, словно с дикобразом». Затем они с Магоцци надолго приникли к экрану, рассматривая изображение на нем. «Ну, ребята», — вздохнул Джина, — «мы обзавелись еще одним». Магоцци откинулся на спинку кресла и нажал кнопку динамика на телефоне шефа. «Шериф Рикер, простите, что заставил вас ждать. Мы с детективом Ролсетом будем у вас, как только сможем добраться. У вас есть какие-то проблемы с криминалистами?» «Я собиралась позвонить к ним сразу же после вас». «Предоставьте это нам. Я хочу, чтобы были те же ребята, что работали с нашими снеговиками в парке». «Конечно, сэр». Магоцци поднял брови. Сначала она вся была такая ощетиненная, а теперь называет его сэр и любезно дала им детальное описание дороги. И закончила благодарностью всем им. По крайней мере, Магоцци так подумал. Все очень вежливо, подробно и долго, и к каждому она обращалась по имени, словно считывая их из своих заметок, которые у нее, конечно, были. Если она была копом, то Магоцци — тарелкой с кукурузными хлопьями. «Копов, которые так разговаривают, я еще не встречал», — заметил Джина после того, как шеф отключил связь. Дело в том, что до появления в рядах правоохранительных органов она была учительницей английского языка, — объяснил Малкерсон. «Вы не шутите?» «Но это многое объясняет. Только учитель английского использует 500 слов, когда можно обойтись всего четырьмя. Я бы ни за что не поручил бы ей зачитывать закон Миранды. Наверное, у нее есть своя версия текста на 10 страницах». Примечание. Закон Миранды — краткое перечисление прав арестованного, которое ему обязаны зачитывать после задержания. Конец примечания. Малкерсон строго посмотрел на него. «А я вот считаю, что ее лингвистическая точность носит освежающий характер. И уверен, что мне не надо напоминать вам, чтобы вы относились к шерифу Рикер с тем же уважением, с каким относитесь и к другим выборным лицам, и к коллегам по службе, независимо от их красноречия». «Никаких проблем, шеф. Я буду относиться к ней с уважением, пока она не полезет в бутылку. Но пока вроде все идет хорошо. Мне просто хочется, чтобы она быстрее переходила к сути дела. Масса вещей, которые нам предстоит сделать, зависит от времени. Вы же понимаете». В округе Дандас Айрис Рикер повесила трубку, закрыла глаза, чтобы не видеть кабинета, в котором сидела, и стала восстанавливать в памяти разговор, стараясь отделаться от мысли, что детективы в Миннеаполисе считают ее полной идиоткой. Короткий стук в дверной косяк прервал ее мысли, и, тяжело ступая, в кабинет вошел лейтенант Сэмпсон и откинул капюшон парки, засыпав все помещение хлопьями снега. «Миннеаполисское управление?» Айрис мысленно добавила к фразе недостающие слова, чтобы понять вопрос. «Детектив Магоци и детектив Ролсет уже в пути. Кроме того, они выслали ту же группу криминалистов, которые обследовали место убийства в Миннеаполисе». Сэмпсон шлепнулся в большое кожаное кресло и блаженно вытянул ноги. «Хорошее дело». Встав, она выглянула в окно, выходившее на озеро, думая, до чего удобно иметь место преступления перед глазами за окном шерифа. Многого увидеть за густым снегопадом она не могла, чему была только рада. «Нам надо растянуть какое-нибудь пластиковое покрытие, чтобы, насколько возможно, сохранить картину преступления. У нас в здании есть что-то подобное». Несколько секунд Сэмпсон молчал, так что она повернулась и посмотрела на него. Ей не нравилось, как он развалился в кресле, словно в своей гостиной. Это неуважительно, не так ли? И если уж она собирается быть в этом кабинете хозяйкой и хорошо делать свою работу... Важно с самого начала установить строгие правила взаимоуважения, и сейчас хороший повод начать. «Пластиковое покрытие — это хорошая мысль», — сказал он, помешав ее мысленной речи о правилах поведения, которую она собиралась произнести, и окончательно смутив, потому что она думала услышать от него какие-то приятные слова. «Но только дело долгое. Я уже послал ребят притащить палатку из проката. И сейчас они ее устанавливают. Господи, ну и утро. Вы собираетесь повесить тут кружевные портьеры или что?» Айрис с минуту смотрела на него и, наконец, решила, что ей еще представится лучшая возможность исправить поведение этого червяка. По правде говоря, Сэмпсон обитал тут гораздо дольше, чем она. С откинутым капюшоном он выглядел совершенно иным. Черные волосы, которые почему-то очень шли ему, прищуренные темные глаза и щетина, отросшая за уикенд. Он точно соответствовал облику человека, которого вы предполагали увидеть в кабинете с деревянными панелями, с плоским экраном телевизора, кожаными креслами и пачкой плейбоев на столе. Сэмпсон поднялся из кресла, явно уставший от ее молчания. «Ну, я просто хотел узнать, появятся ли ребята из Миннеаполиса, или мы сами начнем работать на месте преступления». «Значит, я возвращаюсь туда», — он остановился в дверях. «Я предполагаю, вы хотите опросить ночную уборщицу, которая и нашла тело». Айрис моргнула. «Да, хочу». «Я пришлю ее. Марджи Йенсен. На тот случай, если вы не встречались. Благодарю». Айрис подождала, пока он не вышел из кабинета, после чего безвольно опустилась на этот идиотский кожаный стул. Как бы ей хотелось быть мертвой или, по крайней мере, оказаться дома, где кот будет тереться ей об ноги. Ей даже в голову не пришло спросить, кто нашел тело. Черт возьми, она понятия не имела, что же ей делать, и Сэмпсон понимал это. «Ты никого не обманешь, Айрис. Ты никогда не патрулировала улицы, не вела слежку, не исследовала место преступления. У тебя даже язык иной, чем у этих людей». Невысокая пожилая женщина в комбинезоне стукнула о косяк двери ручкой метлы и вошла. «Я уборщица, Марджи Йенсен, и я ничего не знаю». Айрис улыбнулась ей. «Мы на равных». Глава 12. Уже минуло 9 утра, и мело все сильнее, когда Магоцы и Джина в одной из машин управления наконец выбрались на дорогу и, покинув город, двинулись к северу. За рулем был Магоцы, а Джина, застыв, сидел на месте пассажира. Желудок его мучительно ныл из-за слишком плотного ремня безопасности. «Ненавижу эти проклятые внедорожники», — сказал он. «Слишком высоко сидим. На этой дороге уже 20 раз могли кувыркнуться». «Не могли», — ответил Магоцы. «Колеи под снегом во льду и слишком глубоки». Утренний ледяной град перешел в снег, ветер стал крепчать, а с заносами стало сложнее справляться даже на городских улицах. Магоцы убедился, что видимость «ни дать, ни взять» не превышает расстояние в 2 машины. Когда они выбрались из-под прикрытия здания делового центра, стало еще хуже. И совсем плохо, когда, оставив пригороды за спиной, они двинулись по открытому пространству. «Мне начинает казаться, что мы катимся по краю этого мира, Лео. Я ни черта не вижу». «По обеим сторонам от нас тянутся болотистые пустоши, и ветру ничто не препятствует. Нам было бы куда лучше въехать в лес». Магоцы на 2 ведущих осях подминал новые 4 дюйма, которые выпали после недавнего снегопада. «А ты уверен, что где-то здесь есть лес?» Магоцы напрягся, пытаясь увидеть обочины дороги. «Черт, вот уж не знаю. Мы двигаемся на север. Там, в северной Миннесоте, леса имеются, так? Откинься назад. Ты дышишь на ветровое стекло, и оно запотевает». Джина попытался откинуться на спинку и расслабиться, но через несколько секунд снова поддался вперед и, прищурившись, стал вглядываться в летящий снег. «Ты слишком быстро едешь». «Проклятье, Джина, да расслабься ты! Ты меня заводишь и ворчишь, как старуха. Когда мы патрулировали улицы, ты же гонял, как сумасшедший». «Ага, но теперь я женат, у меня дети, и я хочу дожить, пока они окончат школу». Магоцы вздохнул и снял ногу с акселератора. «Вот, теперь я еду на 30. Это тебя устраивает?» «Я дам тебе знать. Проклятье. Лучше бы эта поездка принесла какие-то результаты. Она уже отняла у меня 10 лет жизни». «Это тот же самый тип или его подражатель. В любом случае, ничего хорошего. И меня не особенно радует перспектива работы в тандеме с этим шерифом». «Можешь мне не рассказывать». Шериф сообщил, что она учительница английского. «А у меня остались школьные воспоминания о мисс Кинне, которая лупила линейкой по столу. Тощая старая баба с кислой физиономией. Вечно надувала губы, словно злилась на весь мир. Говорила точно, как это Рикер. И я никогда не мог понять ее. Выплевывала слова, как старая Пенни, которая только что вытащила из копилки». «То, что ты знаешь много слов, вовсе не значит, что ты должен впихивать все в одно предложение. Может, она нервничала?» «Все равно, так что готовься переводить мне. Когда коп использует больше 1 прилагательного, у меня мозги перестают работать». «Иисусе, Лео, снег летит сбоку. Ты дорогу-то видишь?» «Нет». Им потребовалось ровно 2 часа, чтобы проехать 60 миль, а двигались они по шоссе. Когда они, наконец, нашли правый поворот и вырулили на второстепенную дорогу, Магоцы пожалел, что не взял снегоход вместо внедорожника. На первом же повороте их понесло в сторону, затем 2 раза они чуть не поцеловались с канавой, пробираясь сквозь разъезженный снег по узкой дороге с 2 полосами и без обочин. Джина это не нравилось. «Парень, начинает смахивать, что мы перенеслись во времена дилижансов Фарго. Неужели у них тут нет снегоочистителей?» Примечание. Фарго Уильям Джон, бизнесмен, один из организаторов перевозок почтовыми дилижансами в середине XIX века. Конец примечания. У Магоцци побелели костяшки пальцев, лежащих на руле, что с ним редко случалось. Тут открытие пространства, и ветру ничто не мешает. Может, они расчищали снег 10 минут назад, но утверждать это ты не можешь. Посматривай на дорожные знаки, нам нужно снова сворачивать. Спасибо за приятное известие. Мы собираемся ехать вон по той боковой. Хочешь порулить? При такой погоде я даже в машине не хочу сидеть. Когда мы будем проезжать мимо какой-нибудь гостинички, выкини меня. Подберешь в апреле. Еще 20 минут, и они, вильнув задними колесами, сделали левый поворот к Киттерингу. Как только внедорожник выпрямился, Магоцци сдал к правому краю дороги, присматриваясь к заснеженным склонам холмов. Джина, сощурившись, тоже смотрел сквозь снег, но не видел даже верхушек холмов. «Забудь о Фарго», — проворчал он. «Эти горы и путь, на который нам посчастливилось попасть, скорее всего, перевал Доннера». Примечание. Перевал Доннера, расположенный в центре хребта Сьерра-Невада на высоте 2160 метров, часто бывает отрезан от мира снегами. Конец примечания. «Приятель, там слева чертовская осыпь, так что не вздумай оскальзываться на этой дороге, окей? Не действуй мне на нервы». Магоцци почувствовал, что заднее колесо начало заносить, и он снял ногу с акселератора, отчаянно надеясь, что им не придется кувыркаться со склона. И когда они, наконец, добрались до вершины холма, ему понадобилось 5 секунд, чтобы разжать сведенные челюсти. Он проскочил между двумя служебными машинами, стоящими рядом с офисом шерифа, и выключил двигатель, но они с Джиной еще несколько секунд оставались сидеть в машине, переводя дыхание. Наконец Джина пошевелился и отстегнул ремень безопасности. «У меня чувство, что мы должны вылезти и поцеловать землю или что-то в этом роде». Магоцци покачал головой: «Ни в коем случае. Эти сельские ребята, скорее всего, смотрят на нас из окон, а они гоняют по этим дорогам каждый день. Так что мы предстанем парой слабаков». «А мы и есть пара слабаков. Не стоит с самого начала сообщать об этом». Женщина в диспетчерской посмотрела на их значки и кивнула. «Доброе утро, детективы. Шериф ждет вас. Сейчас она освободится. Доехать было трудно?» Джина хмыкнул. «Вот что я вам скажу. Спускаться от вас я буду только на хвосте грузовика с солью». «Этот холм никогда не посыпают солью. Осадки загрязняют озеро». «Вот как! Вы не считаете, что бесчисленные трупы, которые по склону будут соскальзывать в озеро, куда больше загрязнят его, чем щепотка соли? А мы едва не стали таковыми трупами». Заместительница шерифа, моргнув, уставилась на него. «Вы меня дурачите. Вы в самом деле поднимались на Киттеринг-Хилл?» «Как бы его ни называть, мы поднимались к офису шерифа, как нам и дали направление». Она только тихо присвистнула. «Ребята, в такую погоду никто не поднимается сюда. Это же чистое самоубийство. Вы должны были ехать по объездному пути». Джина побагровел. «Значит, есть объездной путь и дорога получше?» «Ну, конечно. Вам надо было проехать мимо Киттеринга и до Катера. Сделать что-то вроде петли вокруг холма. Там наклон пологий, и деревья защищают при плохой погоде. Какой идиот дал вам это направление?» Джино и Магоцци сохранили каменное выражение лица, а их собеседница, поняв, в чем дело, покраснела. «Ох, видите ли, просто для сведения. Шериф Рикер, наверное, просто не знала об объездном пути». «Смахивает, что вот это-то шерифу стоит знать», — сухо сказал Магоцци. Женщина покачала головой. «Она тут новенькая». «Конечно, перед тем, как она пришла сюда утром, кто-то должен был ей все рассказать. Но я думаю, что, как у всех новичков, у нее голова шла кругом, понимаете?» «То есть она недавно на этой работе?» — спросил Джина. «Ну, она пару месяцев работала диспетчером перед тем, как ее избрали. Но нас никогда раньше так не заносило снегом, и к тому же сегодня, можно сказать, ее первый день как шерифа. Не самое приятное стечение обстоятельств.